и держала на коленях сумочку. Она улыбнулась и сказала: «Привет! Вот я и дома! Рады!» Она поставила ногу на колесо и спрыгнула на землю. «А где Отт?» — сказала она. Юн посмотрел на отца, но тот отвернулся, уперся взглядом в стену сарая и стал жевать, как будто бы у него полон рот табака. Он ничего не рассказал матери. Похороны были через 3 дня. Отец спросил, пойдем ли мы. Я сказал «да». Это были мои первые похороны. Дядю, брата матери, застрелили в 1943 году немцы при попытке бегства из полицейского участка где-то на юге страны. Но это было без меня. Не уверен, что похороны вообще устраивали. 2 вещи запомнил я с похорон Отта. Первое, что наши с Юном отцы ни разу не посмотрели друг на друга. Мой отец пожал его отцу руку и сказал «соболезную», совершенно неуместное слово, которого никто больше в тот день не произнес, но они не встретились глазами. Второе. Это Ларс. Мы вышли уже из церкви и стояли у открытой могилы. Ларс все больше и больше терял покой. И когда пастор дошел до середины церемонии и маленький гробик должны были на веревках опустить в могилу, Ларс не выдержал, вырвался от матери и припустил бегом, петляя между надгробными камнями. Пересек кладбище насквозь и помчался, как заведенный вдоль его каменной ограды, круг за кругом, опустив голову и глядя в землю. И чем дольше это продолжалось, тем тише говорил пастор. И сперва оглянулись пара-тройка человек из черной толпы, но потом еще, еще. И вот уже все смотрят на Ларса, а не на гроб с телом его брата. Это тянулось до тех пор, пока, наконец, один сосед не дошел спокойно по траве до границы круга, встал там и перехватил пробегавшего мимо Ларса. Ноги его продолжали бежать в воздухе, но он не издал ни звука. Я взглянул на Юна. Он посмотрел на меня. Я чуть заметно покачал головой. Но он никак не ответил, только смотрел, не моргая мне в глаза. И я, помню, подумал, не красть нам больше лошадей вместе. И это было печальнее всего, что происходило на кладбище. Вот это я помню. Всего 3 вещи, значит. Глава 4. Участок земли, который отец купил вместе с Сеттером, был лесом. В основном еловым, но попадались и сосны. А кое-где между темными стволами протиснулись невысокие березки. Заросли начинались прямо от реки, отстоявшей на гальке и почти висевшей над бурлящим потоком сосны с вырезанным на ней крестом. Мистика! Откуда он там взялся? Дальше лес ровным кругом обжимал двор с домом, сараем и лужайкой и продолжался до узенькой дорожки, границы наших владений. Дорожкой называлась слегка присыпанная щебнем тропка, петлявшая среди елок и состоявшая в основном из переплетенных корней. Она начиналась от реки, шла недолго по восточному берегу, наконец взбиралась на деревянный мост и сворачивала в центр, к магазину и церкви. Этим путем мы шли от автобуса до дома, когда приехали в конце июня, или если какой-нибудь придурок забудет, бывало, лодку не на том берегу, где остались мы. Придурком оказывался чаще всего я. А так обычно мы шли через луг Барклда, перелезали ограду и переправлялись к себе на лодке. По утрам у нас 2 часа с лишним не бывало солнца. Его загораживал густой лес на южной стороне. Но решил ли отец все разом порубить только по причине нехватки солнца, я не знаю. Ему нужны были деньги —